Глава 18. «Во-во-во, здесь налево, давай!» — закричал я и стал тыкать пальцем в сторону поворота. «Извините, конечно», — замялся боец в форме новой империи, что сидел за рулем грузовика. «Но, может, не надо налево, а?» «Надо, еще как надо!» — возмутился я. «Давай, крути руль!» «Просто навигатор говорит, что...» «Я тебе уже говорил, что нельзя верить навигаторам новосов!» — нахмурился я. «Новосов?» — удивился тот. «А почему...» «Ладно, нельзя верить любым навигаторам. Они все врут!» — поправился я. «Кстати, интересно, а как новосы называют себя? Надо было уточнить, пока на базе был. А то ведь как-нибудь обязательно ляпну лишнее». «Я все понимаю и помню ваши слова, но там вон медведь дерево дерет и почти додрал его», — испуганно пролепетал рядовой. «Все правильно, как раз за медведем нам и надо повернуть. Представь, что он указатель». «Но ведь...» «Так, боец», — остановил я препирательство. «Я уверен на 100%, что нам надо именно туда. Ты что думаешь, что я на этой базе дослужился до...» Посмотрел на свои погоны, они немного отличаются от наших. «Да... как его называют-то? А, до старшего майора! Так вот, ты думаешь, что старший майор не знает дорог? И вообще, чем тебе не нравится медведь? Он же ничего не делает, сейчас свалит дерево и будет по нему бегать, шишки собирать». «Так вот именно, меня смущает толщина этого дерева!» — воскликнул он. «Ну да, крупная сосенка, не спорю», — кивнул я. «Крупная сосенка? Мы его всем взводом не обнимем, и эта сосенка уже почти упала». «Да ладно тебе, не преувеличивай», — махнул на него. «Не настолько оно крупное». Рядовой перестал спорить и, постоянно косясь в сторону медведя, все-таки свернул на узкую лесную дорожку. Грузовик мерно рычал мощным двигателем. 8 колес исправно загребали и выбрасывали назад снег, а капсулы катались по кузову и постоянно бились друг об друга. «Прошу прощения, но вы говорили, что надо будет свернуть здесь», — боец указал на очередной поворот. «Надо?» «Вот вроде надо, но...» Я взглянул в зеркало заднего вида, но не сейчас. «Газу! Медведь догоняет!» «А-а-а-а!» — заверещал солдат и вдавил педаль в пол, позабыв обо всем на свете. «Не ори, за дорогой следи!» Даже в кабине нас стало болтать так, что я пару раз приложился спиной о потолок. Про капсулы и вовсе лучше молчать. Разве что из кузова они не выпадают, так как я их худо-бедно закрепил. Точнее, выпасть они все же могут, но будут на тросе болтаться позади. «Не потеряй груз, ты же понимаешь, насколько он ценен». «Да, вы уже говорили», — задрожал солдат и стал ехать аккуратнее. Впрочем, медведю на нас было совершенно наплевать, и он просто хотел, чтобы мы не отвлекали его от потребления дерева. «Просто медведь, сами понимаете». «Не понимаю. И, кстати, здесь левее. Скроемся под деревьями, а то вон вертушки летят. Не показывайся, пусть уберутся подальше». «Но зачем нам прятаться от наших вертолетов? Наоборот, пусть увидят нас и прикроют», — воскликнул рядовой. «Ничего ты не понимаешь», — вздохнул я. «Думаешь, там опытные пилоты? А если нет, увидят цели, сразу начнут стрелять по ней. Ты хочешь, чтобы нас обстреляли вертолеты?» «Так наоборот, наша новая империя славится на весь мир опытными пилотами», — нахмурился рядовой. «Ага, конечно. А еще у нас майоры толчки охраняют. Ты разве не слышал об этом случае?» — посмотрел на него. Он хотел возразить, даже рот открыл, но в итоге не нашел, что сказать. «Ведь было же такое?» «Было. И об этом случае знают во всей новой империи. Ты, Гарик, не бойся. Слушай меня, и все у тебя будет хорошо», — похлопал его по плечу. «Да я уже думаю, что лучше бы на базе остался. Теперь возможность отправиться на боевой выход уже не кажется мне такой страшной», — задумчиво проговорил боец. «А вот и зря. С боевого выхода вполне можно не вернуться. А со мной ты будешь в безопасности», — поднял я палец вверх. Ведь он и правда совсем не хотел идти в бой. Я встретил этого новобранца еще на базе новосов, и он как раз пререкался со своим командиром. Тот требовал, чтобы Гарик срочно собирался и шел на задание, а тот кричал, что боится громких звуков, крови, не приветствует оружие и вообще не понимает, зачем его насильно забрали в армию. «А-а-а!» — заорал я и едва успел поймать Гарика, ведь тот уже сиганул в окно. «Что? Что там было? Что случилось?» — заверещал он. «Да ничего, показалось просто!» — махнул я рукой. «Ну и заодно в тонус тебя привел. Как сейчас, уже не думаешь о боевых выходах?» «О, и правда, все мысли улетучились», — удивленно проговорил рядовой. «Вот и правильно. Твоя задача — смотреть внимательно на дорогу и по сторонам», — подметил я. «Ведь сейчас наша задача — пересечь ледяные пустоши. Тут каждый камень, каждая льдинка может тебя убить. А каждая тропа может быть заминирована. И это не просто запугивание бедолаги, а суровая правда этой местности». «Понимаю, конечно, смотрю в оба», — нахмурился парень и правда стал смотреть даже в зеркала. Пусть и хватил его всего минут на 10, потом снова начал отвлекаться. «Видишь?» — указал я вперед. «Что там?» «Не видишь?» — прищурился я. «А зря, ведь мы едем по минному полю, и пока что нам везет, но совсем скоро это может закончиться». Хм, он почему-то подумал, что я шучу, и даже попытался улыбнуться. «Ну ладно, пока ты снова не завизжал, покажу тебе новые технологии». Щелкнул пальцами, и перед нами прогремел мощный взрыв. Щелкнул еще раз, и взрыв произошел чуть дальше. Это продолжалось еще некоторое время, пока не взорвалась последняя мина на нашем пути где-то в паре сотен метров отсюда. «Все, можешь ехать по этой колее и ни о чем не беспокоиться». «Но что это за технологии?» — удивился Гарик. «А на каком расстоянии можно подрывать? И сколько мин так можно убрать?» «Сколько бесов, столько мин», — пожал я плечами. «А? Что?» «Просто мотор шумит, не расслышал». «Ну, не расслышал, значит, не расслышал», — развел я руками. «Повторять не буду. Все, смотри на дорогу и езжай быстрее, а то нашумели мы тут». «Но зачем мы едем по заминированной дороге? Разве не было каких-то нормальных путей?» Гаденыш начал о чем-то догадываться. «Но тут главное — невозмутимый вид, и люди сразу начинают свято верить в каждое твое слово. Вот вы, например, как на базу добираетесь обычно? Только не говорите, что каждый раз по минному полю». «Нет, конечно. Я сюда на самолете прилетел», — честно признался я. «Вот, я тоже по воздуху», — кивнул рядовой. «А почему тогда мы эти хреновины на машине потащили?» «Так ничто в этом мире не идеально», — решил ответить на его вопрос по-философски. «И особенно армия Новой Империи. Вот и получается так». Некоторое время мы пробирались по минному полю, и вдруг на дорогу выскочила какая-то тварь. В свете фар не сразу удалось понять, что это за монстр. Гарик даже на секунду подумал, что это небольшой медведь. Но нет. Перед нами замер белый, лохматый, двуногий монстр. Огромные длинные когти. Рожа уродливая, стоит и орёт. Впрочем, Гарик орал куда громче. «Надо съезжать!» — завизжал он, переходя на ультразвук. «Куда?» — пришлось мне схватиться за руль. «Ты про мины забыл, что ли? Вперед и только вперед!» «Но это же снежный потрошитель! Он нас разорвет!» — продолжил верещать Гарик. «Ой, да никого он не порвет!» — махнул я рукой. «Нашел кого бояться!» «У вас точно все продумано? Просто такой монстр может вскрыть даже танковую броню, не говоря уже о нашем грузовике! Давай, давай, рули прямо, не бойся!» Я достал рацию и стал передавать срочное сообщение. «Синица вызывает дупло. Перед нами помеха. Приказываю ликвидировать». Прошло 2 секунды, и раздался выстрел из явно чего-то мощного. Грохот эхом прокатился по близлежащим лесам, а монстр громко взревел и начал заваливаться на бок. Еще бы! Ведь мы видели, как от попадания бронебойной тяжелой пули у него улетела куда-то коленка. Затем прогремел еще выстрел, после чего еще, и грохотали они до тех пор, пока скулящий жалкий монстрик не уполз куда-то в кусты, где и подорвался на очередной мине. «Ну что, видал? У нас очень важное задание. Мы должны доставить груз до места назначения любой ценой». «Есть еще вопросы?» — строго спросил я. «Только один вопрос, товарищ старший майор», — замялся паренек. «Как вы по выключенной рации смогли связаться с группой прикрытия?» «О!» — удивился я. «Ведь и правда забыл включить. Вот ты кто по званию?» «Рядовой». «А я о чем и говорю. Как станешь майором, так и узнаешь, как я это сделал. Все? Вопросов больше нет?» Вопросы на этом и правда закончились. Зато стресс для бедолаги только начинался, ведь ехать нам оставалось еще больше суток. На пути постоянно появлялись разного рода преграды, но для нас они не представляли никакой опасности, ведь вокруг постоянно носились вооруженные и замотивированные бесы, а в кузове болтались и бились друг об друга капсулы. И к концу первых суток пути Гарик уже начал клевать носом, а глаза его постоянно закрывались. «Ладно», — вздохнул я, — «так и быть. Давай, старший майор за руль сядет. А ты поспи пока». «Да я боюсь спать», — замотал головой Гарик. «А то вдруг просплю что-то важное». «Не бойся, не проспишь. Все важное уже позади». «Ну когда же это закончится, а?» Тихо бубнил себе под нос Лежаков, но при этом старался не показывать вида, насколько ему все это надоело. Но одеваться некуда, ведь в часть приехала целая делегация из столицы. Проверяющая комиссия, какие-то высокопоставленные чиновники из Министерства науки, сами ученые. И сейчас они набиваются в довольно тесный для такой толпы зал совещаний. Генерал уже заранее понимал, что его сейчас будут отчитывать. Все-таки отчитывать его начали еще во время телефонного разговора с командованием. Затем немного отчитали по пути сюда, и вот совсем скоро начнется заключительная фаза отчитывания. А за что? Он ведь и правда не виноват, это все научники. Лежаков уже не раз повторил эту фразу, вот только никто не хочет его слушать. Мол, капсулы должны были самоуничтожиться, но вместо этого достались врагу. Секретные, новейшие непробиваемые капсулы обязаны были сработать правильно, ведь в них интегрирован искусственный интеллект и вообще много чего новейшего. «Я тут при чем?» — в очередной раз повторил генерал. «Ну, не взорвались! Это ведь не я в них десантировался!» «Да и в задании не было указано, за какой рычаг дергать, чтобы их подорвать!» «В задании было указано, что их надо сбросить. И все!» — завопил старший научный сотрудник. «Ну так мои бойцы и сбросили! Прямо на врага, как там и было указано!» — не сдавался Лежаков. «Нет, вы точно что-то там подкрутили!» Научники совершенно не хотели соглашаться. «Мы все настроили правильно, а вы все сделали не так, как было указано в задании». «Это мы все сделали правильно, а вы что-то не так настроили. И вообще, почему про самоуничтожение ничего не было указано в описании задания?» И действительно, Лежаков перечитал весь текст от и до, где-то 5 или 6 раз, причем читал очень внимательно. «А зачем это указывать? Чтобы вы что-то сломали? Но вы все равно что-то сломали, иначе оно должно было сильно взорваться. Очень сильно!» Махали руками научники, тогда как в углу комнаты присутствовал военный трибунал. Высокопоставленные офицеры спокойно смотрели то на научников, то на Лежакова и не выказывали никаких эмоций. «Вот что вы на меня так смотрите сейчас?» — возмутился генерал Лежаков. «Вы на научников этих лучше смотрите! Постоянно что-то придумают, накрутят, напилят, и потом на нас все шишки летят! Повторяю, мы все сделали четко по инструкции!» По крайней мере, сам Лежаков искренне надеялся на это. «Ну, мы еще с вами разберемся», — спокойно проговорил один из представителей трибунала. «Но потеря секретных разработок, на которые император-батюшка лично выделял средства своей подписью, это очень серьезно. Вы даже не представляете, насколько». «Так это все они!» — закричал Лежаков и указал рукой на научников. «Это их промашка!» «Нет, тупицы что-то сломали. Все было настроено как надо. Чтоб вы понимали, должен был быть большой-большой бабах, выражаясь вашим языком!» — кричали старики в белых халатах в ответ. «Узнайте детали, пусть полную сводку покажут. Они точно сделали все неправильно!» «Мы обязательно получим полную сводку и всю необходимую информацию», — тихо и довольно медленно ответил представитель военного суда. «Кстати, а чего тянуть? Давайте сейчас и узнаем», — предложил второй, а Лежаков захотел метнуть в него увесистой пепельницей. Все равно она за время этого допроса уже давно переполнилась. «И вообще», — генерал затушил очередную сигарету. «А с чего бы капсулы должны были взорваться, если в них находились мои люди?» «Ха!» Ученые аж подскочили со своих мест и чуть не начали плясать от радости. Наконец-то они нашли ниточку спасения и отпускать ее не будут до победного конца. «Вот видите, они вообще своих людей убить пытались. Это халатность! Никого в капсуле не должно было быть! А он должен был уточнить, позвонить нам, нормально продумать операцию. Вот кто в здравом уме будет сажать в экспериментальную капсулу человека, а?» «Слушайте, тут ситуация действительно выглядит так себе». Трибунальщики тоже поднялись со своих мест и хмуро посмотрели на генерала. «Вы ведь просто убили своих людей. И плевать, испытание это или нет, вы забросили их прямо на базу новосов. Почему нельзя было сделать сброс в поле?» «Так вот же написано!» — взвыл генерал и ткнул пальцем в копию документа. «Выбрать базу и устроить сброс!» «Товарищ генерал, но вы тоже должны думать своей головой. Понятно, что эти научники все немного... Ну, вы поняли, но вы же боевой офицер!» Помотал головой старший из трибунала. «Как вы могли вот так просто бросить своих людей на смерть?» Кардиналов от этих слов просто расхохотался. «Вам смешно, товарищ капитан?» «Конечно, смешно!» Выдохнул Кардиналов. «Просто, если бы вы знали Костю, тогда поняли бы, насколько бесполезно отправлять его на смерть!» «Ваш юмор в данной ситуации неуместен», — холодно ответил представитель трибунала. «А в чем тут юмор? От Кости и правда избавиться непросто. Уж поверьте моему опыту, я пытался», — помотал он головой. Мало кто понял слова Кардиналова, да и Лежаков на самом деле тоже не мог поверить, что после высадки рядом с опорной базой новосов вообще возможно выжить. «Товарищ генерал!» В этот момент дверь открылась, и на пороге показался молодой поручик. Он вскользь окинул взглядом делегацию, но его совершенно не волновало присутствие посторонних людей здесь. «Разрешите обратиться? Вообще-то здесь проходит совещание, так что выйдите из зала, поручик», — нахмурился старший трибунальщик, да и научники одобрительно закивали. «Да, тут секретную информацию обсуждают». «Понимаю, но я пришел к своему начальнику и подчиняюсь только ему», — пожал плечами тот и снова посмотрел на генерала. «Ага, вот видите», — возликовали ученые, ухватившись за новую ниточку надежды. «У них даже субординации нет, а значит, они точно виноваты во всем». «Говори уже», — выдохнул Лежаков, не обращая внимания на их крики. «Товарищ генерал, у нас произошло ЧП», — скривился поручик. «Ха! Видите?» — снова завопили научники. «ЧП у них! Расформировать! Посадить виновных! У них постоянно эти ЧП! И с капсулами тоже они намудрили!» «Да угомонитесь уже!» — вздохнул кардинал. «А то...» «А то что? Застрелишь, да? Вот! Господа, посмотрите на этих агрессивных обезьян! Они не уважают старших по званию, угрожают нам, гражданским специалистам!» «Да не буду я в вас стрелять! Просто костю к вам отдам, а вы сами застрелитесь!» — хохотнул капитан. «Да сгинул уже этот ваш Костя!» — махнули на него рукой ученые. «Ага, как же!» — отмахнулся кардиналов. «Так, прошу прощения, но можно я, наконец, доложу?» — не выдержал поручик. «Там это...» «Ну?» — поторопил его Лежаков. «Там просто... странное произошло!» — скривился он. «В общем, если в двух словах, то Костя вернулся».